Анакин и Тахири тоже горели желанием лететь на помощь Толфаглио, однако их мне удалось уговорить остаться, указав, что втроем мы быстрее сможем завершить все работы по маскировке, а орден без них двоих как-нибудь обойдется. И Саламире мне все-таки удалось получить, а взамен на меч Джейд завели один из кораллов-прыгунов, который должен был понадобиться для запланированной отвлекающей операции. Часть 6, глава 19. Эскадрилья противника приближается, весело сообщил Анакин. Отлично, с энтузиазмом согласился я. Мастер Скайуокер, начинайте. Только не перестарайтесь там. Надеюсь, все знают, что мы не астероид. Все участники проинформированы, заверил Люк. Открываем огонь. Крестокрылы джедаев принялись поливать Асоку выстрелами лазерных пушек. То и от этого было не жарко, не холодно, зато маскировочное покрытие порядком изрешетили. Мы вели себя чинно, как и положено астероиду. Продолжали лететь по орбите, не обращая внимания. Так, давайте торпеду по носовой части, отдал я команду. Выдержите, усомнился Скайуокер. Выдержим, если не будете увлекаться. Только одну торпеду и только туда. Протонная торпеда, пущенная кем-то из эскадрильи, врезалась в поверхность и взрывом отколола большой кусок камня. Повреждений у нас не было никаких, всю лишнюю энергию вовремя поглотили довины. Но внешне мы были похожи на сильно обкусанный булыжник. Ну, вид отличный, теперь можете высаживаться, мастер Скайуокер. Остальным очень любопытно, что мы творим, сообщил довольный Анакин. Их чувства слышны на всю систему. План, кажется, удался. По крайней мере, на первый взгляд. Как и рассчитывали, джедаи устроили несколько нападений на обычные астероиды в различных пограничных системах, разнесли их на куски, распуская слухи про замаскированных южаньвангских разведчиков. При этом три раза они брали пленного, тот самый коралл-прыгун, который вез Люк. На место действия кораллолит прилетал внутри меча Джейд, а обратно его вели под конвоем. А один раз, по слухам, даже удалось захватить крупный корабль-астероид и тайком доставить на базу. Правда, подтверждений тому никто не дал, но как обычно один контрабандист случайно был рядом и видел, вероятно, тут и Карт постарался помочь. Теперь Асока должна была стать вторым таким кораблем. При том, что и первый вызывал сомнения в своем существовании, был шанс, что нас примут за дезинформацию. Странное поведение джедаев уже успели отметить в новостях, пару разломанных астероидов осмотрели и пришли к выводу, что это обычные куски камня, да и то, что три пойманных прыгуна очень уж похожи, тоже не обошли вниманием. Антиджедайская фракция насмехалась вовсю, не зная только, какой версии отдать предпочтение. Тому, что джедаи беззастенчиво врут и организуют липовые победы с целью показать свою необходимость, очевидно, держа всех за дураков, или тому, что трусливые и глупые джедаи кидаются на каждый астероид, потому что им мерещится, что это враг. У остальных поступки джедаев, конечно, тоже вызвали недоумение, но на фоне недавнего спасения Аркании и прорыва блокады Толфаглио, организованных теми же джедаями, репутация ордена не упала так низко, как могла бы. Зато чересчур многие с нескрываемым удовольствием отметили гибель дюжины Кипа Дюррона, которая попала в засаду. Кажется, в этом частично я был виноват, ведь в прежнем варианте событий Кипу пришли на помощь случайно охотившиеся там на ваксинов джедаи во главе с Анакином. А теперь ваксинов не было, Анакин был в другом месте, соответственно случайной встречи не случилось. В общем, из всей эскадрильи уцелел только сам Кип, что, однако, не пошло ему на пользу. Все подряд, включая и некоторых джедаев, обвиняли Дюррона в самоуверенности, стоившей гибели и его пилотам и кораблю с беженцами, погибшему по его вине. Редкий случай, когда даже политические противники сошлись во мнениях. Кип же, по слухам, не унялся и обещал продолжать вылазки, как только наберет новую дюжину. Кто к нему с такой репутацией пойдет, интересно. Рад видеть вас снова. Поприветствовал я Люка, как только он преодолел стыковочный коридор, который был, в общем-то, червяком, но форма не так важна. Извините, что на этот раз встречаем без оркестра. Ну как план? Судя по новостям, работает. В какой-то мере, согласился основатель нового ордена. Некоторые сенаторы уже рекомендуют мне пройти лечение у психиатров. Без жертв не обойтись. А знаете что? Тут мне вспомнились кое-какие события, которые должны были произойти лет через 16. Распустите слух, что все эти операции – прикрытие для перевозки спайса контрабандой. Что? Должно быть, такого Скайуокер не ожидал даже от меня. Вы хотите, чтобы орден объявили наркокартелем? Это же будут только слухи. Ваши сторонники в такую чушь не поверят, а ваши враги, они и так ваши враги и хуже не станут. Мы еще больше всех запутаем. Отлично у вас получилось, Столфаглио, похвалил я, пока Люк переживал потрясение. Еще, вероятно, будет второй удар по Аркании, но он должен быть отвлекающим. Вторая атака была 2 дня назад. Юэжань Вонги отступили, имитируя бегство, нахмурился Скайуокер. Вы об этой атаке? Как, 2 дня? Мы, должно быть, пропустили новости, болтаясь в гиперпространстве. Но, я не помнил точно, сколько времени все это занимало, но появилось неприятное ощущение, что события понеслись вскачь. Возможно, уничтожение корабля мира с фабрикой ваксинов что-то изменило, он перевыполняет план. Пробормотал я. Вот подлец. Кто? Савонг Ла. Я-то думал, у нас еще есть хотя бы месяц. Мастер Скайуокер, надо срочно защищать Барлиайс и Риси. Мастер войны готовит удар по Карусканту с 2 сторон. Карускант, воскликнул Анакин. Карускант, Карускант, а у нас еще ничего не готово. И, мастер Скайуокер, знаете такую туманность? Черная банта, кажется, так один из ударных флотов пойдет через нее. Вы уверены? Нахмурился Скайуокер. Если, по вашим словам, мастер войны решил изменить свои первоначальные планы. Думаю, он изменил только время наступления. Он же не знает, что я знаю. Наверное, тут я и сам усомнился. Если Цавон Кла знает, что кто-то из своих ворует Юэжань Вонговских детей и травит корабли миры, может он догадаться и о излишней информированности джедаев. С другой стороны, события-то пока идут как должны, только скорее. Так зачем ему менять всю стратегию? В любом случае от передачи информации о Рейсе и Барлиайс флоту республики ничего плохого не случится. Усиление бдительности не помешает. Да и в черной банте одного разведывательного кораблика вполне достаточно, а в случае чего, можно будет атаковать там внезапно. Надо срочно делать глушитель Еммаска и гравитационные маяки. Корабли идентифицируют друг друга по гравитационным колебаниям. Значит, если мы поместим на любой корабль Юэжань Вонгов, к примеру, на флагман Савонга Ла маячок с опознавательным сигналом республиканского разрушителя, они атакуют свой флагман, поняла Тахири, и перестреляют друг друга. Точно, только долго так их обманывать не удастся, формовщики придумают противодействие, так что все должно быть секретно, и к каждому маячку приделать заряд взрывчатки, чтобы после использования взрывались, не оставляя следов, пусть гадают, что произошло с их флотом, может быть, подумают, что это все мистическая сила джедаев. Тут я решил исправить недочет, который допустила Джейна, то есть допустила бы. Теперь вся эта тактика будет считаться моим изобретением, и побольше бы их сделать, побольше. Эх, будь у нас месяц, победа была бы в кармане. А кроме того, у меня есть план, как деморализовать противника. Насколько это возможно, конечно. Анакин и Тахири замерли, ожидая новых откровений. Даже Люк, как будто, впечатлился. Объявить всенародно, что у нас есть близнецы-джедаи. Это ведь знак особого расположения богов. Так что, Юэжань Вонги призадумаются, а может и испугаются. Слегка. Но тогда Джейна и Джейсин станут мишенями, нахмурился Скайуокер. За ними начнется охота. Они уже не дети, справятся, беззаботно ответил я. И я же не предлагаю рассказать всем без их разрешения. Не согласятся, не надо. Только все равно в любой момент информация может просочиться. Странно, что до сих пор этого не произошло. Так не лучше ли нам самим сделать это, когда нам удобно? А о ересе среди опозоренных вы знаете? Опозоренных? Не понял Люк. А, ну да, до вас слухи не дошли. После того, как Анакин восстановил честь в Уэрпуунга на Ивине, некоторые опозоренные стали верить, что джедаи принесут им избавление. Но все-таки, кто такие эти опозоренные? Уточнил Люк. Низшая каста нашего общества, те, чьи тела отторгают импланты. Это считается признаком гнева богов, их все презирают и угнетают. Неплохо бы поддержать слухи о том, что джедаи вернут опозоренным их права. Вы ведь так и сделаете, так что, это чистая правда. А если еще прибавить историю о том, как Анакин спас полный корабль Юэжань Вонгских детей. Но это не я, начал Анакин. Не скромничай, ты ведь тоже в этом участвовал. Может быть, удастся со временем взбунтовать низшие касты. А теперь поспешим к вам на базу. Времени мало, дел много. Глава 20. Сказать, что встречающие Асаку джедаи из базы затмения удивились, значит ничего не сказать. При виде главы ордена и Южань Вонга, спускающихся по тропу и дружески беседующих, толпа разом остолбенела. «Что-то они нехорошо смотрят», — поделился я опасениями. «Мастер Скайуэкер, а ваши ученики не будут меня обижать?» «Вонг», — коротко сказала Тинелка, которая сразу выделялась чешуйчатой одеждой. Насчет остальных я не был так уверен. Большая часть присутствующих была людьми, хотя присутствовали и представители прочих рас. Компания ящероподобных барабелей, кажется, примиривающихся, как половчи откусить мне голову, две твиликки, девушка Бит, взирающая на все с олимпийским спокойствием. Ну, конечно, она уже, наверное, высчитала процентную вероятность того, что я свой, и Монкаламари, по лицу которой вообще ничего нельзя было понять. Южань Вонг, к вашему сведению, просто Вонгом называют отвергнутого семьей и богами, уточнил я, так что, не надо оскорблений. Мастер Скайуэкер, вы захватили пленного, одна из твиллик, очевидно сестер Рар, прожгла меня взглядом. Нет, у нас взаимовыгодное соглашение, опять вмешался я, прежде чем Люк успел ответить, моя с вашей дружить. «Позвольте вам представить Елаима», — объявил, наконец, Скайуэкер. «Он наш союзник, выступающий против действий южаньвангского руководства». Минуточку. Одна такая союзница уже пыталась отравить весь орден джедаев. Вот тех, кто пробирался через толпу к кораблю, я узнал сразу. «О, сам знаменитый, Хэн Соло», — возликовал я. «Илея, а автограф можно? Разве что бластерным лучом на твоей физиономии», — ответил Карел Леонин. «Впрочем, у вас это...» «Кажется, в порядке вещей. Где Анакин? Да где ж ему быть? Анакин, выходи, где ты там застрял?» Едва на трапе показались Анакин и Тахири, как всеобщее джедайское онемение прошло и на нас обрушился целый хор возмущенных голосов. Лея и Хэн кинулись к сыну с расспросами и выражениями возмущения, следом поспешили двое молодых джедаев, которых я определил, как Джейсина и Джейну, вряд ли кто другой подбежал бы прежде семьи. Твиликки заявляли, что не верит мне ни на кредит, и требовали вышвырнуть меня с базы куда подальше. Люк разъяснял, что получал от меня оперативную информацию с начала войны. Бит хладнокровным тоном подтверждала, что вероятность правдивости моих слов – 77%. Хм, а почему так мало? Только Тинелка и Барабели молчали, изучая меня взглядами. В завершении драматической встречи в ангар вбежал лохматый тип в форме пилота и подозрительно целенаправленно направился ко мне. «Мастер Скайуэкер, это правда?» – разъяренно спросил новоприбывший. «Вы привели на затмение этого. Вы думаете, с Вонгами можно договариваться?» «Южань Вонгами», – повторил я. «Как я говорил, просто Вонгами зовут только тех. Заткнись!» – прямо-таки прорычал незнакомец. «Успокойся, Кип», – начал Люк. «Кип, Кип Дюррон. Теперь уже настал мой черед возмущаться. Так вот какой этот незаконнорожденный отпрыск Хатта Идраха. Дюррон, мало тебе кориды было. Еще крови младенцев попить захотелось. Да я вас всех». В глазах джедая-отступника мелькнуло нечто маниакальное. «Кип, нет». Как оказалось, Люк вовремя встал между нами. Дюррон уже схватился за световой меч. «Мастер, Скайуэкер, вы на его стороне?» Теперь Кип уже не рычал, а просто шипел. «В то время... как я теряю своих пилотов, сражаясь с этими тварями, вы с ними собираетесь сделки заключать?» «Ял, на нашей стороне», — твердо сказал мастер-джедай. Он вылечил Мару, спас Анакина и Тахири, предупредил об атаках на Фондор и Ягдул. Пока Дюррон добивался премии имени Дарта Вейдера за массовые детоубийства, мстительно добавил я. «О, простите, мастер Скайуэкер, я не то имел в виду». «Ясно, вы верите каждому слову этой слизи Хатта?» — мрачно констатировал Кип. «От экскремента мясной личинки слышу, не остался я в долгу. Он заманит вас в ловушку, мастер, и погубит орден. Мне жаль, что вы этого не понимаете». С этими словами Кип резко развернулся и направился к выходу. Как ни странно, скандал с Кипом послужил мне на пользу. Большинство джедаев, за исключением сестер Твиликк, посмотрели с явным одобрением. Даже Барабели не глядели больше с гастрономическим интересом. Тем более, что Анакин с Тахири уже вовсю расписывали путешествие на Асаке, стараясь выставить меня в лучшем свете. Под таким давлением общественное мнение развернулось на 180 градусов. Лея поблагодарила меня официальным тоном, а следом подтянулись и прочие ее родственники, друзья и друзья родственников. «Приветствую вас, императрица», — слегка поклонился я Джейни Соло. «Что, какая императрица?» — опешила девушка. «Разве вы не жена императора Джагдгидафила?» – изобразил я удивление. «Ну значит, еще все впереди. Я тоже могу ошибиться, со всяким случается. О, Джейсон, не слишком доверяй животным, особенно большим говорящим птичкам. Кто знает, что у них на уме. Тенелка, очень рад с тобой познакомиться. Осторожно, руку оторвешь, это инструмент, между прочим». «Ага, смешно», — констатировала Датамирка. «Я поняла, Зек, привет, и не надейся, Джейна достанется Джагу». «Эй!» — возмущенно крикнула Джейна. «Нет, все-таки его надо пристрелить», — пробормотал Хэн. «Ладно, ладно, молчу. Лаубакка, привет, у тебя в нашем плане ключевая роль». «РРР, хозяин Лаубакка интересуется, какая?» Донесся голос из-за спины Вуки. «Привет, МТД, у меня нет предубеждения к дроидам, не волнуйся. Нам с мастером Скайуэкером понадобятся навыки джедая-механика. Рейнар, приятно познакомиться, говорят, у тебя хорошие связи». «Кирилл, не слышал, к сожалению, наверное, ты еще не успела ничем прославиться, значит, все впереди. Улаха, хотел бы я такой мозг, как у тебя, обожаю битов. Кстати, мастер Скайуэкер, не пора ли огласить наш секретный план победы?» Глава 21. Первым, кто мне попался по пути от корабля к технической лаборатории, оказался Кип Дюррон. «Сегодня в туманности Черной Банти перебили целый флот твоих друзей», сообщил он как бы между прочим. Я демонстративно зевнул. «Отлично, не зря я мастеру Скайуэкеру сообщил, что они там будут. По крайней мере, тут все прошло по плану. Вероятно, потеря одного флота для вонгов не такая уж большая плата за возможность уничтожить весь орден джедаев», не успокаивался Кип. «Это верно», ехидно усмехнулся я. «Думаю, если бы была возможность провести такой размен, Савонкла за нее ухватился бы. Пока я здесь, этого не случится», мрачно объявил Дюррон. «Помни, я за тобой наблюдаю. Остальных ты провел, но со мной такой трюк не пройдет. Наблюдай до посинения», снисходительно разрешил я и, понизив голос, сообщил: «Все равно доказательств у тебя никаких быть не может, с собой я их не ношу, а на словах Люк поверит мне, а не тебе. Ты уже перессорился с большей частью ордена, не подчиняешься приказам Люка, обманул Джейну, явился причиной гибели беженцев как республиканских, так и наших, и вообще, уже почти темный джедай. Так что пока», мысленно посмеиваясь, я прошел дальше. С момента прибытия на затмение меня и Люка работа закипела. Емоск и впрямь попытался связаться с Асокой, едва ее почуял. Вероятно, он здорово удивился, когда корабль вместо того, чтобы убить его, как следовало по приказу, спокойно пристыковался к базе. Гравитационные волны координатора были успешно записаны и расшифрованы, так что первый глушитель был в скором времени изготовлен. Впрочем, проверить его в бою не удалось. Системы Барлиаиса и Риеси пали буквально через несколько часов. Мастер войны продолжал нас опережать. А раз так, то и мы работали так быстро, как только возможно, чтобы устроить сюрприз при Корусканте. Всех на базе, кто хоть как-то разбирался в технике, засадили за сборку гравитационных маяков. Я со своей стороны пожертвовал несколькими запасными двинами, которые тоже пытался перенастроить для работы. Получив от меня информацию о как минимум 4 еммасках, которые будут с флотом Цавонгала, Люк тут же решил сделать соответствующее число глушителей. Кип же только и делал, что путался под ногами, каждый день произносил оскорбления и ярился все больше, так что я решил, что момент для осуществления возмездия самый подходящий. Вместо, чтобы устраивать рискованную поимку джедая в стенах затмения, я решил заманить его самого на Асоку, для чего и разбрасывался зловещими намеками, едва оставался наедине с ним. Кип, похоже, все больше убеждался в моих гнусных замыслах, и оставалось только дождаться момента, когда он решит пробраться на мой корабль, чтобы выяснить, в чем эти замыслы заключаются. А уж на борту ему был приготовлен горячий прием. Надо будет еще ему пакость подстроить, у меня как раз появилась идея. С такими мыслями я прошел в лабораторию, половину которой уже превратили в мастерскую по сборке гравитационных маяков в кустарных условиях. «Привет, императрица», — кивнул я Джейне, склонившейся над полуразобранным, или скорее наполовину собранным, устройством. «Прекрати называть меня императрицей. Адмирал Пеллион правит имперским остатком, то есть империей, и титула императора у него нет. Сейчас там вообще нет императора». «Да, это непорядок», — вздохнул я. «Что же это за империя без императора? А Пеллион все-таки не вечный, как и все. да продлятся его годы. И Джак очень даже подходящая кандидатура на роль наследника. И императора, конечно, титул надо бы и восстановить. Не из мафов же кого-то выбирать, между ними тут же начнется грызня. Джак Гид будет для тебя наилучшим выбором. Лучший имперский пилот и лучший пилот-джедай. Ты так его расхваливаешь, будто у тебя какой-то личный интерес, пробормотала Джейна, ковыряясь в механизме. Он мне неплохо заплатил за агрессивную рекламу. Шучу, крикнул я, увернувшись от летящей отвертки. Наверное, на самом деле, это было что-то другое, но по форме больше всего напоминало отвертку. Я всего лишь думаю о твоем счастье. Все равно, рано или поздно ты поймешь, что никого нет лучше для совместного потомства. Но зачем ждать 15 лет? Какое еще потомство? Девушка схватилась за голову. Я не собираюсь ни за кого замуж. Выметайся отсюда, пока я не разозлилась. Уже ушел, сообщил я из дверей. У меня еще дело к твоему отцу. Соло самый старший обнаружился в комнате по соседству и тоже ковырялся в чем-то техническом. «Привет знаменитому герою от скромного». «Короче», — откликнулся Соло, не оборачиваясь. «У тебя не найдется бутылки карелианского виски?» «Наверняка найдется. Что за карелианец без виски?» Хэн, наконец, обернулся. Увидеть знаменитого контрабандиста озадаченным, такое удавалось немногим. «А зачем тебе виски?» «Жаль, я не захватил записывающий Виллип». Хэн Соло, спрашивающий, зачем нужно виски, это, наверное, можно получить премию за лучшую голозапись сезона. Усмехнулся я, но вообще-то, мне оно нужно для опытов. Есть синтетическое, но в нем я не уверен, для чистоты эксперимента надо бы натуральный продукт. Извращенец, поморщился Хэн, но бутылку подарить все-таки согласился. Выходя от Соло, я опять наткнулся на Кипа, который, с подозрением взглянул на бутылку. «Карелианское виски, настоящее», — пояснил я. «Будешь, празднуешь», — мрачно ответил Кип. «Отчего же не отпраздновать, если повод есть?» И, отсалютовав бутылкой, ушел к Силгал. «Как наш друг?» — поинтересовался я, кивнув на пленного Иммаска. «Молчит», — отозвалась Каламарианка. «После того, как мы записали его приказы, он никак не реагирует ни на что. Обманули беднягу», — посочувствовал я. «Пожалуй, если вдруг над нами появится настоящий флот Юужань-Вонгов, он уже не поверит, что это не обман. Слушай, а если его напоить?» «Напоить?» — непонимающе переспросила Силгал. «Ну да, я поднял карелианское повыше. В смысле отравить алкоголем. Как он отреагирует, думаешь? У нас только один им мозг, так что мы не можем проводить такие рискованные опыты», — серьезно ответила джедайка. «Это, конечно, небезопасно. Кто знает, как проявляют себя военные координаторы в буйстве. Но разреши, я возьму у твоего приятеля образцы нервной ткани». «Разрешаю. Надеюсь, твои эксперименты не выйдут за рамки разумного». «За рамки разумного не выйдут, наверное». Идеи в этот день из меня так и сыпались. Вернувшись на Асаку и припрятав нервную ткань, чтобы заняться ей позже, я тут же принялся за подготовку обещанной Кипу пакости, для чего всего лишь слегка обработал мозги одного жучка из своего многочисленного ассортимента насекомых. Глава 22. Возмутительно, покачал головой Люк, словно дети. «Ял, зачем ты это устроил? А чего он? Пошутить уже нельзя. Нервный ваш Кип. К счастью, я слышал о той истории в эскадрилье призраков, потому и не стал поднимать панику. Кстати, ты-то откуда про нее узнал?» «Слухи», — неопределенно ответил я. «При последней встрече вчера вечером я, посмеиваясь, сообщил Кипу Дюррону, что у меня сбежал один жук-отравитель, который теперь, наверное, ползает по кораблю, и что особенно почему-то он любит охотиться на темных джедаев, так что пусть Кип будет внимателен. Этот мелкий хищник любит кусать добычу и впускать в нее яд, который одновременно парализует и служит пищеварительным соком. Жертва лежит неподвижно несколько дней и медленно приходит в съедобное состояние. Я даже продемонстрировал Кипу, как именно жук скрежещет, подбираясь к добыче, на всякий случай. В общем, взял на вооружение идею розыгрыша, произошедшего в эскадрилье призраков во время войны с Империей когда-то. Дюррон тогда принял все за издевательство, но когда ночью в его комнате внезапно послышался тот самый скрежет, нервы у него, и так уже подточенные постоянным ожиданием предательства, не выдержали. «Защищаясь от твоего шуточного жука, Кип разнес все, что было в комнате», — продолжал Люк. «А все-таки, убив жука, прибежал ко мне и сообщил о попытке убийства. Бедный жучок», — расстроился я. «Он на самом деле не ядовитый, Просто у него инстинкт кидаться на каждого встречного. Хотелось бы посмотреть на этот поединок. Дюрон так долго не мог зарубить несчастного жука, что успела пострадать вся комната. «Нам на затмение не нужны происшествия», — устало заметил Люк. «Тогда отправьте Кипа полечить нервы, ему необходимо. Сегодня комнату разгромил, а завтра что? Ну ладно, ладно, я больше не буду подкидывать ему насекомых. Никаких. Я совсем не хочу парализовать работу базы». Едва я удалился, рассыпаясь в извинениях, как Сосаки поступил сигнал о незаконном проникновении. «Что, уже?» – удивился я. «Да он и впрямь нервный. Просто, надо спасать человека». Приняв решение обязательно спасти здоровье Дюрона, я тут же поспешил на корабль. Единственным опасением было, что Кип стал уж слишком нервным, и скоро его действиями заинтересуются, но никто на базе и ухом не повел. Видимо, Дюрон все-таки просочился незамеченным. Начиная от входного клапана Асаки и далее все, что ранее шевелилось, носило явные следы светового меча. «Вот и зачем было рубить все подряд?» – риторически упрекнул я. «Он, конечно, заживет, но зачем же?» А в конце порубленного коридора, как и ожидалось, попался сам виновник разгрома, запутавшийся во внезапно выскочивших из стены потолка шипастых побегах. Причем шипы были со снотворным, так что пойманный уже отключился. «Что же ты, Дюрон, думал, что на моем корабле противоугонной системы нет?» Довольно поинтересовался я. «Мало было свою комнату разгромить, так еще и ко мне заявился. Ну ничего, здесь тебя быстро вылечат и поставят на ноги. Прямо сейчас и приступим. Где я, а?» Заплетающимся языком поинтересовался Кип, пока я, подставив плечо, помогал ему спуститься с трапа. «Ну ты даешь!» – возмутился я. «Пришел на корабль, пока меня не было, один выпил всю бутылку карельянского, а теперь ничего не помнишь. Давай, двигай ногами, алкоголик. Вот так, раз-два, раз-два. Мы, джедаи, не пьянеем, промычал Дюрон. Вот-вот, типичный признак алкоголизма, если человек пьет и не пьянеет. Вот так, сюда, в эту дверь. Ну что вы смотрите? В стельку пьяного джедая не видели. Теперь по коридору. Завязывай давай с выпивкой, а то совсем личность разложится. Окажешься на обочине жизни, свяжешься с отбросами общества. Теперь сюда. Это не моя комната, пробормотал Кип. А в твоей комнате и прилечь негде, докатился. Здесь живет Хэн, переночуешь у него, утром попроси опохмелиться, только осторожно, а то впадешь в запой. Хэн, принимай груз. Кип, второй день подряд мне удавалось поражать Соло. Кип, Кип, представляешь, этот гад вылокал все карельянское, что ты мне подарил. Один. А я как раз собирался проверить влияние алкоголя на нервы Иммаска. Такой эксперимент сорвал. Еще бутылочки не найдется, проклятые вонги, пробормотал Дюрон. Хотят забрать у нас все. Ну уж выпивку можете оставить себе. Скажу тебе, Хэн, твой юный друг совсем от рук отбился. Ночью мебель ножичком изрезал, световым. Сегодня бутылку стянул из буфета и надрался. А завтра что будет? Подожжет город, так что давай-ка присмотри за ним получше. Отлично, расплата за все осуществилась. Мысленно возрадовался я, выходя. Посмотрим, что Дюрон скажет, проснувшись. Если, конечно, сразу заметит, что чего-то ему не хватает. Представляя в красках, что будет делать Кип, поняв, что больше не джедай, а просто неприятный, надоевший всем тип, я так замечтался, что едва не врезался в идущего навстречу Анакина. «Чему ты так радуешься?» – удивился тот. «Радуюсь, а откуда ты знаешь?» Я постарался сделать непонимающее лицо. «Почему ты решил, что я радуюсь?» «Чувствую при помощи кристалла светляка», – пожал плечами младший Соло. «От тебя исходило прямо-таки безумное ликование. Да, как же я забыл, что у Анакина в мече кристалл светляк Юаужань Вонгов, а то уже привычным стало, что любой джедай в силе вместо меня видит пустое место, а оказывается, не любой». «Да так просто», — вспомнил одну смешную вещь. «Что за глупое оправдание? Анакин, должно быть», — подумал так же. «А, ладно, признаюсь, почему бы и не сказать правду, если больше ничего не придумывается? Или почти правду?» Я над Кипом подшутил немного. «В общем, он сейчас в зюзю пьяный. Но не волнуйся, ничего опасного для жизни. Достал просто меня этот недосидх. Ну вот я и...» «Флот Юаужань Вонгов покинул Барляйс», — сообщил Анакин. «Вот не вовремя, а я тут радуюсь, и в самом деле, еще не так поймут. Прилетели Кент Хамнер и Данни Куи», — продолжал Анакин. «Данни, обрадовался я, наконец-то, пойдем ее удивим. Надеюсь, ее еще не предупредили? Нет, мы. Ну вот и отлично. Пойдем спасать Корускант. И я помчался впереди Анакина, надеясь, что он не станет интересоваться подробностями насчет Кипа. Глава 23. Здравствуйте, поприветствовал я собравшихся джедаев, едва зашел в координационный зал затмения. Это свой, поспешно сообщил Люк Кенту Хамниру, единственному незнакомому мне из всех присутствующих, который уже дернулся за мечом. «Привет, Данни!» Я помахал рабочей рукой. «А ты уже и панихидку по мне справила?» «А, что?» Растерялась девушка, испуганно глядя на меня. «Ну, похоронила, то есть, ты не думай, я не псих, я только притворялся. Уж я тебе намекал-намекал. И видишь, все равно работаем вместе, как я и предлагал. А где мое место?» «Ага, спасибо. Свой я, Данни, свой. Я на вашей стороне. Так, что там с обороной Корусканта, КХМ?» Кашлянул Хамнир, мастер Скайуэкер, вижу, меня не поставили в известность, что у ордена есть агенты среди вонгов. Юэжань вонгов, в очередной раз напомнил я, просто вонгами называют только тех из них, кто отвергнут семьей и богами, закончила за меня Тахири. Ну да, вы продолжайте, не обращайте на меня внимания. Дождавшись от Люка обещания объяснить все потом, Кент обрисовал ситуацию. Флот Юэжань вонгов недавно ушел в гиперпространство из системы Барлиайса. Возможных объектов для атаки было два. Сама база затмения и столичная планета. Но поскольку к затмению, скрытому среди аномалий галактического ядра, не было ни возможности, ни смысла приводить такой огромный флот, никто не сомневался, что цель – Корускант. Тем более, что в его системе уже обнаружились лишние астероиды. Адмиралу Савву уже тоже сообщили об угрозе и он, хотя и не поверил, уже перебрасывает несколько флотов, чтобы показать, что не зря занимает место. А почему это он не поверил? Подал я возмущенный голос. Сов что, считает, что на Корускант никто не осмелится напасть. Так его ждет разочарование. Кстати, не было в последнее время пропаж большого количества беженцев или чего-то в этом роде. Действительно, недавно пропали конвои с Ралтира и Риннала, обеспокоенно подтвердил Люк. Ты думаешь, это как-то связано с наступлением? Савонкла пустит их корабли впереди флота в качестве живого щита. Он уверен, что республика не станет стрелять по своим, а под их прикрытием флот подойдет к Корусканту. Джедаи начали взволнованно переглядываться. Ты уверен? Растерянно спросил Анакин. Хотелось бы надеяться, что мастер войны не додумался до такой тактики, но надежды мало, конвои ведь куда-то все-таки исчезли. Ял прав, мрачно согласилась Тахири. Юэжань вонги вполне могут так поступить. А флот республики действительно не станет стрелять по своим? Поинтересовалась вдруг Джейна. О чем ты говоришь? Конечно, не станет. Возмутился ее брат-близнец. А я не уверена. После того, что Кип устроил в системе Сернпидаля, и многие согласны с ним в том, что против Юэжань вонгов все средства хороши. Кстати, почему его здесь нет? Кип, нездоров, смутился Хэн. Скайуэкер с подозрением взглянул на меня, но я сделал вид, что изучаю голограмму системы Корусканта. И как скоро Кип выздоровеет? Он, в некотором роде, не рассчитал сил. Думаю, завтра протрезвеет. Хэн не очень уверенно выдал фирменную усмешку. Джейна презрительно хмыкнула. А сколько у нас гравитационных маяков? Напомнил я. РРУ. 173 полностью готовы. Перевел МТД. Сборку еще трех можно завершить в течение часа. И у меня 6, добавил я. Значит, 182 штуки будут через час. Маловато, но если прицепить на самые сильные корабли флота, справитесь? Справимся, ответил за всех Анакин. План джедаев заключался в том, чтобы на трех наших кораллах-прыгунах пробраться в глубину вражеского флота, воспользовавшись суматохой, и силой прикрепить маяки к нужным кораблям. Просто, но подобное срабатывало. И разумеется, управлять тройкой прыгунов взялись трое джедаев соло. Если все ясно, через час мы должны быть готовы вылететь к Корусканту, объявил Люк. Чем скорее мы там появимся, тем лучше успеем подготовиться к встрече Савонгала. Вот еще такая мысль, озарила тут меня. Отступление, база затмения. Кип Дюрон со стоном сел на постели. Первое, на что упал взгляд, стоящая на столе пустая бутылка из-под карельянского виски. Это что еще? Мы тут что, с Хэном попойку устроили? Недоуменно спросил сам себя джедай, определив, что находится именно в комнате Хэна Соло. А почему не у себя? Ах да, там был этот жук-убийца, который оказался розыгрышем, а может и нет, от вонгов всего можно ожидать. В памяти встали картины ночного боя, в котором кровожадное насекомое со всех сторон кидалось на Кипа, а он отбивался мечом. Нет, этот негодяй наверняка решил опозорить его перед всеми. Одно воспоминание о Елеиме вызывало ярость. Однако зачем же было напиваться, Дюррон не помнил. Весь вчерашний день отсутствовал в памяти. А эта дрянь что здесь делает? На противоположном конце стола лежала какая-то круглая неприятная штуковина. Виллип, вспомнил Кип. Южаньвангское средство связи. Но зачем оно здесь? В этот момент Виллип, словно дожидался, вывернулся наизнанку и принял вид головы ненавистного има. Запись для Кипа Дюррона. «Привет, Кип, ты уже заметил, что не можешь использовать силу?» Виллип издевательски усмехнулся. «Или еще нет, не знаю, как на джедаев влияет похмелье. Это за Сернпидаль. Ну и за Кариду тоже, думаю, многие из республики со мной согласятся. Как? Очень просто. Слегка модифицировал твою нервную систему, использовав в качестве образца Ильсаламири, так что теперь каждая твоя попытка применить силу будет создавать вокруг тебя антисиловой пузырь, как у этих милых зверушек. Забавно, твоя сила работает против тебя, не правда ли? Кстати, лучше не стоять рядом с тобой другим джедаем в этот момент. Но ты не думай, я справедливый», — ехидно продолжал Виллип. «Я завязал эти процессы в нервной системе на твою агрессию, так что если ты научишься применять силу без этого столь любимого тобой чувства, без гнева, без ненависти и тому подобного, то все у тебя получится, в полном соответствии с кодексом джедаев, между прочим». «А-а-а». Дюррон активировал меч и разрубил Виллип пополам. Часть 7, глава 24, 5, их 5, не меньше. Расстроенно сообщила Даннику и через коммуникатор. «Этот Савонкла словно задался чинить нам препоны», — откликнулся я. «На кой он притащил пятого иммаска? Четырех мало было, что ли? Ничего еще не потеряно», — подключился Люк. «Мы атакуем. Если уничтожим хотя бы одного, на остальных должно хватить четырех глушителей. Если только их не десяток», — мрачно сообщил я. «Анакин, Джейна, Джейсин, 38, 43, 35, итого, 116 маяков», — подсчитал я. «Заканчивайте скорее». «Извини, Ял, у них очень большой флот», — ответил Анакин. «И ставьте на те корабли, которые далеко от места боя», — напомнил я. «Обидно будет, если уже помеченный сами собьем. Пусть друг с другом сражаются». «Да знаем, знаем», — хором отозвались джедаи, которые сейчас на корололетах сновали в глубине флота Цавонгала и расставляли гравитационные маяки. Адмирал Соф со своими политическими интригами провалился по полной. Уже получив сообщение от Люка о вероятном использовании противником живого щита из граждан Новой Республики, Салластанин начал тянуть время, которого и так почти не было. Так как он рассчитывал провести битву по своему плану, а еще больше рассчитывал, что битвы и не будет вовсе, то не придумал ничего лучше, чем передать недостаточно достоверное сообщение по всем инстанциям, вплоть до Барскофилия с его консультативным советом, где обсуждение благополучно затянулось. Пока сенаторы решили, что, наверное, надо что-то как-то менять, оказалось, что менять уже поздно. И теперь флот мастера войны с боем шел к Карусканту, республиканцы отступали, разошедшийся Филия уже приказал стрелять, не обращая внимания на заслон из беженцев, отправился в отставку, и в передачах из Сената шли лишь сплошные крики. «Ничего, сейчас мы только заманим их к планете, а там уж», — подбодрил я Тахири, наблюдающую за сенсорами Асаки, пока я поддерживал связь с участниками операции. «Что ж их только много-то так, корабли беженцев подходят к минным полям», — возвестила джедайка. «Ах, да, поля», — я хлопнул себя по лбу. «Лея, да», — вышла на связь принцесса, временно осуществлявшая связь с военными, пока Люк летал на крестокрыле. «Можете сделать так, чтобы мины отключились, пока не пройдут корабли республики, и снова включились, когда через них пойдут южаньвонги. Я свяжусь с орбитальным штабом обороны». «Вот и отлично. Лэнда бы и сам додумался, додумался ведь в предыдущем варианте событий, но лучше намекнуть раньше. Мара еще почему-то на Карусканте с детьми оказалась, хотя должно было быть все наоборот. Лея с Ханом сидели с Беном, а Мара на затмении. Из-за того, что теперь детей двое, или из-за симбиотов, или из-за того, что Анакин летал с нами. Они проходят сквозь минное поле», — вскоре печально объявила Тахири. «Мины сбили и повредили многих, но и корабли с беженцами и южаньвонги таранит защитное поле. На кораблях беженцев охрана из Юэжань Вонгов смертников, а флот сторожит, чтобы никто не ушел, так что они все равно были обречены, утешил я. Дефлекторы планеты не выдержали. Люк, Анакин, Данни, зарегистрирована гибель Иммаска, сообщила Данни, и через несколько минут добавила. Кажется, их все-таки было только 5. Мы глушим оставшихся 4. Я закончила, объявила Джейна. Я тоже, это Анакин. Последние 2 маяка остались, вышел на связь Джейсон. Эсминец Сунулок получил смертельные повреждения, дополнила картину Тахири. Если Цавонкла сегодня был на нем, то он мог погибнуть или эвакуироваться. Да, самое время начинать, пока управление будет дезорганизовано, согласился я. Люк, мы возвращаемся, сообщил Люк. Последний готов, обрадовал Джейсон. Отлично, ветши остальные знают, уже готовы. Богиня, начинаем. Мало было императрицей меня называть, возмутилась Джейна. Прости, великая. Через полминуты по всем каналам связи прошло сообщение, голосом Джейны грозившее жуткими карами от воплощения богини обмана Юнхарлы тем, кто осмелился напасть на джедаев-близнецов. А еще через полминуты включились гравитационные маяки и Южань Вонги неожиданно увидели посреди своего флота почти 200 республиканских разрушителей. Ближайшие пара тысяч кораблей кинулись поливать плазмой врагов, которые взрывались один за другим, возможно, даже не поняв, что творится. При этом связь явно была нарушена, так как авангард флота продолжал наступать, сбивая оборонительные платформы одну за другой, и уже высаживал десант на поверхность. Арьергард отстал, отражая атаки адмирала Виджа с тыла. Одновременно, воспользовавшись суматохой, все оставшиеся силы республики в системе перешли в наступление. Юэжань Вонгов все еще было больше и сражались они как Юэжань Вонги. Однако глушители Иммасков лишили их корабли координации. У флотов республики со связью было гораздо лучше. Так что понемногу победа клонилась на ее сторону. Где он? Где этот? Джедайскую волну связи внезапно заполнили такие ругательства, каких я еще не слышал. Кип, неуверенно спросили несколько голосов. Вот же не вовремя, подумал я, только все начало налаживаться. Мастер Скайуокер, завывал Дюрон, этот Вонг лишил меня силы. Что, Люк, скажи ему пусть не занимает волну, откликнулся я, мешает только. Ах ты, сейчас я до тебя доберусь, взбеленился Кип. Опять нажрался в усмерти, привиделось что-то, мрачно поинтересовался я. Не слушайте его, мастер Скайуокер, он ненормальный. Предлагаю перейти на другую волну, а то никаких нормальных переговоров быть не может. От Кипа послышались пространные угрозы о способах применения светового меча для разделки тел, но я поспешно отключился. Ты в самом деле сделал это? Поинтересовалась Тахири, внимательно слушавшая весь разговор. Что сделал? Лишил Кипа силы. Тебе честно ответить, значит, лишил. Зачем? Ему полезно будет без силы пожить. Да и не всей силы лишил, а только в тех случаях, когда она применяется с агрессией, то есть темной стороны. Научится применять ее без гнева, ярости, ненависти, и все будет в порядке. Разве не так джедаям и положено? И все-таки ты не прав, решительно ответила Тахири. Нельзя только по своему желанию наказывать кого-то, даже такого как Кип. А ему можно планеты взрывать, что ли? В том и дело, терпеливо разъясняла Тахири. Ты ведешь себя так же, как он. Сначала Вики Шеш, теперь Кип. Ну знаешь, не сравнивай. Одна предательница и один придурок, свихнувшийся на месте. Я планеты не взрываю. Пока не взрываешь, подчеркнула Тахири. А если завтра окажется, что на этой планете живут какие-нибудь нехорошие ребята, и самый простой способ с ними разобраться, это уничтожить всех разом. Тут мне как назло вспомнился зараженный корабль «Мир». Но это же военный объект, там ваксинов создавали. Я же для джедаев старался. Люк тоже звезду смерти уничтожил, и никто его не упрекает. Или кто-то упрекал. На станции посторонних людей уйма была, которые ни при чем, да и на корабле «Мире» тоже могли быть. Конечно, да Кипа тебе пока далеко, продолжала внушать Тахири. Но, будь ты джедаем, я бы сказала, что ты явно идешь на темную сторону. К счастью, я не джедай, я вообще вне силы, попробовал отпереться я. Анакин говорит, что мы можем просто не видеть всю силу. Или сила часть чего-то большего, пожала плечами девушка. Он даже тебя в силе видеть может с помощью кристалла, светляка. То, что ты отрезан от нее, не значит, что на тебя не распространяются те же правила. Вот зачем ты устроил то представление с Вики Шеш, если она изменница, ты мог бы помочь нам выследить ее и арестовать. Арестуешь ее, как же, проворчал я. Хитрая она очень, и неизвестно, сколько бы народу сумела погубить, пока получили бы доказательства ее преступлений. Вот это и есть влияние темной стороны, победоносно объявила Тахири. Ты считаешь, что лучше всех все понимаешь, и наказываешь всех, кто тебе не нравится. Но ты тоже можешь ошибиться. Не могу, сгоряча проговорился я. Это почему же? Потому что я знаю, что ты знаешь. Ну, много я чего знаю, тут я и сам усомнился. В этой галактике знали будущее многие, однако попытки его изменить нередко приводили к печальным последствиям. Того же Анакина Скайуокера вспомнить. Перестань считать себя самым умным. Почему ты думаешь, что Кип не мог бы исправиться? Ты сама-то в это веришь? Не признаваться же мне, что просто хотелось насолить Дюррону побольше за все. Я думаю, это возможно, не очень уверенно произнесла Тахири. А теперь, после твоей мести, он может еще хуже стать. Лучше просто сумасшедший, чем сумасшедший джедай. А еще лучше совсем без сумасшедших обойтись. Ты ведь сам все время провоцировал его, настраивал против Юэжань Вонгов еще больше. А надо было с ним душевные разговоры устраивать? Ну, едва ли это получилось бы. Но и специально провоцировать на драку не стоило. Вот спасаешь вас, спасаешь, проворчал я. А вы потом воспитывать начинаете. Я же сама наполовину Юэжань Вонг, вздохнула джедайка. Я все понимаю. Сколько времени ты потратил на месть Кипу? Все эти исследования, ведь тебе для этого была нужна карта нервной системы Анакина и Саламири. Может, лучше использовать время, чтобы спасти тех, кого еще можно спасти? Как? Корабли Миры умирают не один месяц. Большая часть из них скорее всего протянет год. Мы должны одержать победу в этот срок. Думаешь, это возможно? Идея оказалась неплохой, но победить за год? Ну, мы же победили сегодня при Корусканте. Тахири кивнула на сенсоры. Пока мы тут болтаем, кажется, флоту Цавонгала приходит конец. Вот только одного не пойму, когда ты стала такой умной, нахмурился я. С тех самых пор, когда мне подсадили чужую личность в голову, а потом еще вместе с каким-то странным Юэжань Вонгом и тысячами детей мы месяцами болтались в космосе. Должно быть, это способствует развитию умственных способностей. Глава 25. Это что ж я сделал-то? Вырвалось у меня при виде бесконечного пространства, усеянного обломками металлических и коралловых кораблей. Насчет победы, это мы немного погорячились. О конце флота Цавонгала Тахири сказала чистую правду. Не уцелело ни одного корабля. Вот только от республиканского флота тоже уцелело не так много кораблей, и половина уцелевших была небоеспособна без серьезного ремонта. Эти корабли, кто своим ходом, а кто на буксире, отправились в системы, имеющие верфи, другую половину принялись кое-как латать на орбите Корусканта. Сенат еще во время боя почти в полном составе бежал с планеты. Уже в пути, узнав, что Корускант спасен, сенаторы передумали разбегаться по углам, но и возвращаться пока не торопились. Вместо этого они собрались на Куате, где первым делом выдвинули Фейлия вотум недоверия, обвинив во всех проблемах республики, от начала войны и до приказа о расстреле кораблей с беженцами. Барску очень не повезло на этот раз. О наступлении предупредили джедай, дезорганизовали врага тоже джедай, разгромили вражеский флот Ветшантиллес и Крефей, вдохновляло население Леоргана Сола, а глава государства все это время сидел в кабинете возле бомбы, надеясь хотя бы посмертно стать героем. Однако бомба так и осталась неиспользованной, а Фейлия оказался вдруг никому не нужен. Даже на родном Батавуе не пожелали принимать экс-главу государства. Впрочем, Батан не забыл, уходя, хлопнуть дверью, в последнем выступлении назвал сбежавших сенаторов трусами и предателями, а заодно продемонстрировал весьма неприятные для них голозаписи, те самые, на которых беглецы вывозили с планеты свое имущество, отказывались брать на корабли корусканцев, взятками и угрозами заставляли пропустить их в первую очередь и прочий компромат. Сенаторы, вероятно, надеялись, что гибель корусканта все спишет, но с этим им не повезло, как и Барску. На фронте установилось затишье. Юэжань Вонги не пытались наступать, то ли из-за больших потерь, то ли из-за необходимости назначения нового мастера войны, республика не спешила по тем же причинам. Один раз на границе системы появился корабль-разведчик, но был быстро уничтожен эскадрильей джедаев. Воспользовавшись передышкой, жители Корусканта принялись бежать с планеты. Несмотря на недавнюю победу, постоянно ходили слухи о скором новом нападении, тем более, что сил для защиты системы явно не хватало, а вся система обороны уже была разрушена. Хотя эти слухи наверняка помогали распространять агенты из бригады мира, выглядело все весьма правдоподобным. Сейчас оборона Корусканта была слаба, как никогда раньше, и если новому мастеру войны нужна победа, лучше ему было бы наступать до того, как будут полностью отремонтированы и укомплектованы поврежденные корабли, и флот Корусканта удвоится. Лишение кипа силы вызвало у джедаев противоречивые чувства. Некоторые согласились, что так ему и надо, но у большинства самоуправство не понравилось. После Тахири меня отчитал Анакин, и напоследок, Люк, который признал, что я фактически спас Корускант, но как можно иметь со мной дело, не зная, что я вдруг выкину в следующий момент. Мало того, задавленный воспитательными разговорами, я, поразмыслив, пришел к выводу, что они все-таки правы. Кроме морального удовлетворения, и то недолгого, расправа над кипом мне никакой пользы не принесла, не говоря уже о потраченном времени, и я уже сам себя спрашивал, на кой мне понадобилось портить наладившиеся отношения с джедаями из-за этого типа. И даже насчет Вики Шеш я теперь усомнился. Стоило ли с ней так поступать? Конечно, мерзавка она была первостатейная, но я со своими средствами вполне мог бы помочь джедаям вывести ее на чистую воду и, возможно, использовать в наших целях. А вместо этого, поддался желанию разобраться с ней самому. Что обиднее всего, незаметно было особой пользы от этого, то есть наверняка Юэжань Вонги узнали меньше республиканских секретов, но решающего влияния на события это не оказало. Так что получалось, что все мои выходки пошли мне же во вред. Да и оправдание насчет того, что Шеш слишком хитрая, чтобы ее удалось арестовать, вдруг напомнили мне слова Мейса Винду о том, что Палпатинаде нельзя судить, так как все суды в его власти, так что лучше прикончить его на месте. Чем кончилось это для Мейса и Республики, известно, поступок его я всегда считал идиотским, а сейчас выходило, что я поступил еще глупее. Поддавшись самокритике, я признал ошибку и даже предложил Люку прооперировать кипа обратно в джедая, однако к своему удивлению, получил отказ. Глава ордена объяснил, что сейчас возвращать кипу силу, возможно причинить ему еще больший вред, и для его же блага лучше позволить ему обучиться владению силой с новыми ограничениями. А сразу после этого Люк неожиданно предложил мне поговорить с Виджимон Тиллесом. «Вот значит, кто спас Корускант», — задумчиво сказал Ведж, «а я уже собирался повысить Джейну в звании». «Так повысьте, она тоже участвовала, а мне и ордена хватит», — заметил я. Антиллес взглянул на Скайуэкера, Люк выглядел воплощением джедайского спокойствия. «Понятно». Теперь мастер-джедай хочет, чтобы я тоже помучился. Впрочем, такой удачной битвы у нас давно не было. Удачной, возмутился я. Удачной, кивнул Антиллес. Мы полностью уничтожили флот, превосходящий нас численно, отстояли планету и лишили противника его командующего. Хотя наши потери тоже очень велики, они меньше, чем у противника, а общее соотношение сил, по расчетам разведки, теперь примерно равное. «Мне тоже так кажется», — согласился я. «Однако Корускант-то теперь почти беззащитен. Перебросит силы с других фронтов, и все. Подкреплений нашему флоту пока незаметно. Сенат ведь не хочет ослаблять оборону других систем. Консультативный совет временно взял власть в свои руки», — вставил слово Люк. «Пока не избран новый глава республики, никто не снял с нас обязанность защищать Корускант. А может сдать его, а потом поджечь?» — внезапно предложил я. Вот этого точно никто не ожидает. Пусть на пепелище сидят. Оба собеседника, казалось, на миг потеряли дар речи. Сжечь планету, уточнил, наконец, Ведж. Ну, сначала всех эвакуировать, смущенно добавил я. Мы же не звери. А вот как его захватит, тут он и запылает с четырех. Нет, с шести концов. Понимаю, конечно, что Дюрастель не может гореть, но можно, наверное, что-нибудь придумать. Это потребует слишком больших затрат времени и средств. Антиллес, видимо, решил мне все разжевать. Даже если бы у нас были возможности каким-либо образом заминировать весь Корускант, потраченные средства гораздо лучше применить по-другому. Не говоря о том, что всех жителей эвакуировать мы не успеем. Каждые сутки Корускант покидает несколько десятков миллионов существ. Такими темпами нам понадобится полвека, чтобы эвакуировать всех. Ничего себе! Поразился я, а я всегда считал, что этот город-планета – глупость. Надо было осваивать окраины галактики, а не толпиться на пятачке. Можешь передать свои пожелания главе государства, как только его изберут», – мрачно усмехнулся Ветш. «А пока, как думаешь, кто может стать новым мастером войны?» «Наверняка не скажу, но возможная кандидатура – Насчока. Он, пожалуй, поумнее Цавонгала будет, помните, как он обманул разведку новой республики при Фондере. Больше, вроде бы особо отметившихся нет. Еще Комкарш может быть, но у него никаких заслуг пока, не знаю даже, прибыл ли он уже из внешних территорий. Про Коммакарша, как выяснилось, в республике тоже ничего не слышали, в отличие от Насчоки. Ведь же интересовало, что за командующий Насчока, но про него я, как назло, ничего толком не мог вспомнить, только постоянно вертелось в голове, что его так просто не обманешь. «Кстати, о богине обмана», — напомнил Ветш. «Люк сказал, что это твоя идея, сделать Джейну ее воплощением». «Ну да, и ведь неплохо вышло, такого крупного обмана давно не бывало. Разом уничтожить почти 200 сильнейших кораблей, причем, они это сделали своими руками. Очень в духе богини обмана. Может быть, теперь воины усомнятся, что боги на их стороне. Консультативный совет интересуется, что за оружие мы применили, но пока Виджу удается все сваливать на секреты джедаев», — улыбнулся Скайуокер. «А наш джедай хранит по этому поводу многозначительное молчание», — добавил Антиллес. «Со временем, они все-таки вытащат из нас эту тайну, но, думаю, не так скоро. Особенно, если не будут вылезать скуэта к нам на передовую. Вопрос в том, сколько раз мы еще можем применить этот трюк. Несомненно, формовщики что-то разработают для защиты», — ответил я. «Но для этого им надо понимать, что вообще произошло. Так что, главное, подольше водить их за нос. Кстати, насчет дезинформации. Ведь дроиды, выпущенные Лэнда, могут обнаруживать ее у Жань Вонгов даже под углитхами маскунами. Это они могут», — подтвердил Ветш. «А если переставить их следящую аппаратуру, или сенсоры, или что там у них, на маленьких дроидов, уборщиков, технических или еще каких-нибудь, на которых никто не обращает внимания, их же повсюду бегают целые толпы, они смогут обнаружить шпионов, выследить и выявить все их контакты». Антиллес со Скайуокером снова переглянулись. «Знаешь, если ему хотя бы раз в неделю приходят подобные идеи, можно мириться с его заскоками», — покачал головой Ветш, «что идея не моя, а из альтернативного будущего, я, понятно, не стал предупреждать. Я даже прощу ему Кипа Дюррона, тем более, что, и сам думаю, тому полезно походить без силы какое-то время». Кстати, у Люка насчет силы тоже вопрос. «Люк, вскоре после разгрома мастера войны на месте сражения обнаружили поврежденную Южань Вангскую спасательную капсулу», — мрачно сообщил Скайуокер. «Кстати, это была единственная капсула, которую удалось обнаружить», — добавил Антиллес. «По-видимому, все предпочли гибель в бою сдачи в плен». «Ну, это неудивительно», — кивнул я. «Странно, что кто-то один нашелся. А кто был в капсуле?» «Нино Манор, часом, с него станется». «В капсуле был не Южань Вонг», — покачал головой Люк. «Там оказалась Вержер. Пробралась к нам таки. Живучая птичка», — я помрачнел аналогично присутствующим. «Вержер я не любил, и, честно говоря, слегка побаивался. Очень уж хорошо она провела всех в известной мне истории далекой-далекой галактики. Обманывала Южань Вонгов, но помогла им взять в плен Джейсина. Подвергла его пыткам, сломала личность, из-за чего он впоследствии пал на темную сторону. И для всего у нее находилось очень надежное оправдание о необходимости, спасении галактики и тому подобное». Вержер сообщила, что является джедаем Старой Республики, покинувшим нашу галактику и жившим среди Южань Вонгов 50 лет. Показала пару трюков с летающими предметами. Люк говорит, что почувствовал ее в силе. «Вообще-то мы потому и обнаружили капсулу, ведь наших средств связи на борту не было. Она обозначила свое местонахождение в силе», — уточнил Люк. «Владеет-то она силой?» «Владеет», — задумчиво ответил я. «От этой птицы всего можно ожидать. Ее ведь действительно привезли из этой галактики полвека назад, когда проводили первую разведку. Тогда еще живую планету нашли». «Что?» — не понял Ветш. «В каком смысле живую?» «В смысле живую и разумную. Планету Зона Мусикат». «Хорошо, что вы мне о ней напомнили. Это очень важно для победы в войне. Но давайте про нее я потом расскажу. А что касается Вержер, так она может быть и ситхом. Причем, если она владеет силой, то должна быть куда опытнее здешних джедаев, иначе как она могла скрывать свои способности столько лет», — ведь их обнаруживает тот же им мозг, да еще жила все эти годы при жрицах богини обмана, и уж в этом она явно достигла мастерства. Пока жила у нас, казалась верной нам, теперь может казаться верной идеалам джедаев и вообще куда большим джедаем, чем сам глава ордена. Вряд ли кто-то кроме нее самой знает, что у нее на уме. «Ты говоришь так, словно хорошо с ней знаком», — заметил Антиллес. «О, к счастью, нет. Все, кто с ней были знакомы, со временем становились ее марионетками, и самое плохое, что сами того не замечали. Моя бы воля, я бы ее высадил на необитаемой планете, а вокруг расположил охрану из дроидов, чтобы она не могла их обмануть. Самых тупых дроидов, — добавил я, — таких, которые просто стреляют во всех посторонних, кто приближается, а то умных дроидов, она, пожалуй, тоже может обвести вокруг пальца. Она желает встретиться со мной, — пояснил Люк. Если ты уверен, что она не запудрит тебе мозги, можно попробовать. А все же на необитаемую планету — лучший выход. Она хоть заперта, разумеется, — усмехнулся Ведж. Мы тоже не имеем оснований ей доверять. Пока Вержер в руках разведки республики, проявляет готовность сотрудничать, уже сообщила немало ценной информации. Вот-вот, уже начинает подкапываться, — пробормотал я. Она своим тлетворным влиянием полордена в ситхов превратить может. Поинтересуйся у нее, кстати, где она пропадала после того, как сбежала от Хана и до того, как вернулась к нам. Она ведь не сразу объявилась. И тоже, как вернулась, много интересного рассказала о республике, принеся немалую пользу, ничего не напоминает. По-моему, у нее какие-то свои тайные цели, к примеру, возрождение ордена ситхов. Кто знает, что она тут делала несколько месяцев, может быть, уже учеников вербовала или на связь с недобитыми представителями темной стороны выходила. Мы постараемся внимательно во всем разобраться, уверил Люк. А теперь расскажи про эту живую планету. Глава 26. Тахири, передай мне вон тот нерв, указал я. Нет, вон тот, поменьше.